маленькие, похожие на балеты. Хороводы девчат на Дворцовом мосту. Уличные фонари изогнулись, спружинили от натянутых струн, превратились в высоченные чугунные арфы. Поет в струнах ветерок, поют девушки, кидают цветные бумажки. Бумажки летают, кружатся над мостом и над площадью, плывут по Неве. На бумажках слово не прочесть никак. Оно короткое, несколько букв, но никак. Одна девчонка крикнула его, но ветер отнес слово не расслышать. Вот уже и другая кричит. Еще одна. Кричат все хором, показывают руками что-то, но звон струн заглушает крики. А тут еще продавцы-латошники суют вкуснятину всякую. Румяная лошадка с глазом изюминкой, баранки большущие, как спасательные круги. Кто-то схватил, увлек в хоровод. По ступеням вниз к воде и снова к площади, в самую гущу веселья, где с гранитной высоты своей сбрасывает цветные бумажки веселый ангел. Он тоже кричит это слово вместе со всеми, но... Лист 19. По хулиганке? Кому-нибудь рожу почистил? Сколько дали? 10. Контрик? Я улыбаюсь грустно, киваю головой. Ясно. Анекдот ляпнул. Мой новый знакомый Мирошниченко, фамилию он сообщил сразу, как только нас втолкнули в машину, скручивает сигарку из собранных тут окурков, глотает дым. «Болтун — находка для шпиона. Курнешь?» «Как хошь. А я из-за этой суки 10 схватил. Вынул мятое фото, сует мне. В ванне стоит женщина. Поставив ногу на край, вытирает ее полотенцем. Глядит на меня чуть испуганно. «Зинаида Богдановна Полянская. Не женщина, двигатель». Машина тряхнула. Спутник матюгается, сплевывает под ноги, поясняет. «За город выехали. Скоро пересылочка, отберем посылочку, а потом этапчик, сосновый шкафчик из 7 досок, на ногах номерок». Рассматривая его с любопытством, стараясь угадать, кто он. Руки работяги, лицо интеллигента. Слова не его, это очень заметно, и плевок не его, это все так, для бодрости. Его мучает что-то, но он стыдится меня и потому неумело играет. «А что вы совершили? За что вас?» — спрашиваю я, заранее прощая ему любое. Не убил же он, наконец, эту Полянскую. «Я виноват», — отвечает он с каким-то облегчением. «Мне еще мало дали. Награды учли, ранения. Хирург по танковой требухе, инженер. По ранению демобилизовали, а документы по ошибке в 2 наркомата отослали, в наркомат обороны и в наркомат танковой промышленности. Но мне там и там пенсия и пошла. Я, само собой, помалкиваю, бегаю по комиссионкам, меха ищу, изумруды. К ее глазам изумруды очень идут. 4 года так вот и бегал. Любил, в общем. Она женщина солнечная. Ее тепла на сотни мужиков хватило бы. А я один. Из ревности весы сконструировал под матрасом. Один лежит — ничего. Второй ложится — щелк. Пружина на контакт давит, лампочка на крыше загорается. Сейчас смешно. А тогда, как установил, такой страх вошел. Стою на улице квартала за 2. Ноги дрожат. Билет на поезд в кармане. Это она мне купила по моей просьбе. Так что я для нее в отъезде числюсь. «Оставьте курнуть», — перебиваю я. «Как сейчас помню, в 21:36 загорелась родная». «Сработала, значит, система. Не бросай». Отнял у меня окурок и, обжигая губы, затянулся. На пересылке ларек табаку навалом. Что же дальше было? Да ничего интересного дальше не было. Переночевал у дружка, днем заявился. Ее нет. Все в мешок.